Глава 11. Машина мчалась под 100, но ее догоняли. Сзади возник свет мощных фар. Преследователь обогнал Вольво справа, мелькнули красные огни и ушел вперед. «Нет, ты видел!» — закричал водитель. «Ты видел, что он мне показал, этот козел? На вонючем Волгаре! Ну, падла!» Вольво рванулась так, что Юра вжала в спинку. «Вон, вон они!» — гаркнул сосед водителя. «Тормози!» Юра швырнула вперед, лбом в подголовник. «Чего?» — спросил водитель. «Проскочили, назад сдай, они в столб впилились». «Да хрен с ними тогда!» — подал голос, сидевший рядом с Юрой. «Поехали!» «Не-е-е!» — мстительно протянул водитель. Машина задним ходом покатила обратно. «Мы сейчас им первую помощь окажем, да, Кумарик?» «Ну?» Обогнавшая их «Волга» действительно стояла почти на тротуаре, упираясь капотом в опору рекламного щита. Величину повреждений определить было трудно, но обе дверцы с левой стороны были открыты. Вольво развернулась, и свет фар озарил попавшую в аварию «Волгу». Сразу стало ясно, что она почти не пострадала. Но экипаж «Вольво» особо разглядывать ее не стал. Водители крепыш в черной майке выскочили из машины. «Ну, козлы!» Из «Волги», в свою очередь, выскочили двое, и водитель, опередивший своего приятеля, воткнулся мордой в асфальт. Крепыш, размахивая чем-то, Юра не разглядел, ринулся в бой и сбил одного из противников. «Чтоб был тут!» — гаркнул Юрин сосед, махнул шокером и выскочил из машины. Юра ощупал голову. На месте. Руки-ноги более-менее слушаются. И ключи торчат в замке. Через секунду Юра уже сидел на водительском месте. Мотор ожил. Юра выжал сцепление, с третьей попытки воткнул передачу. До сих пор он сидел за рулем всего несколько раз, исключительно на отцовском «Фольксвагене» и на заброшенных дорогах. Тем не менее, с места он тронулся и даже успел заметить в зеркальце, что исход битвы явно не в пользу пассажиров «Вольво». Еще через минуту он обнаружил, что та самая «Волга» несется за ним. Соревноваться с ней Юра был не готов. Поэтому тут же свернул к обочине, причем его угораздило запарковаться прямо под фонарем, и, не выключая двигателя, выпрыгнул из машины. «Волга» проскочила мимо и затормозила полусотни метров дальше. Юра бросился в какой-то двор и заскочил в ближайший подъезд. Минут через 20, когда прошла дрожь в коленках, Матвеев выбрался на улицу. «Вольва» стояла на шоссе. Вид у нее был непрезентабельный. Стекла вообще отсутствовали. Вокруг толпились двое. В том числе крепыш в черной майке, время от времени потиравший голову. Третий сидел внутри. Пока Юра прикидывал, что делать дальше, к «Вольво» подъехала техничка. Машину втянули наверх. Ее хозяева тормознули первую попавшуюся тачку и уехали. А Юра отправился на остановку и через 10 минут ехал в полупустой темной маршрутке, ощупывая вздувшийся на челюсти желвак. Впрочем, это были пустяки. Тем более, что Юра даже успел в метро. Согласно полученному заданию, осуществлялось сопровождение объекта «Ключ». После выхода на Ириновский проспект в районе кафе «Азимут» объект остановил машину «Вольво» черного цвета. Находившимися в машине с применением насилия был втянут в салон. Связался с дублирующей группой старшего лейтенанта Артемова, которая осуществила преследование автомобиля «Вольво» черного цвета госномер. И в соответствии с полученной инструкцией, не раскрывая своей служебной принадлежности, провела акцию освобождения объекта «Ключ». В ходе освобождения К. лица, его сопровождавшие, нарушили общественный порядок и осуществили противоправные действия, вследствие чего среди них есть пострадавшие. Наружные повреждения получил автомобиль «Вольво» госномер. Данные на машину «Вольво» и установочные данные на лиц, осуществивших захват К., анонимно переданы работникам милиции. В информационной базе ГИБДД по указанным выше госномерам числится автомобиль «Жигули» первой модели. Лица, осуществившие захват ключа, ранее к уголовной ответственности не привлекались. По оперативным сведениям, один из них принадлежит к Велесовской ОПГ. После осуществления силовой акции ключ покинул место происшествия на автомашине «Вольво», которую оставил, проехав около 500 метров. В связи с наступившими сумерками и сложной застройкой местности, сопровождение объекта после его освобождения и нейтрализации похитителей осуществить не удалось. Мною принято решение передислоцироваться вместо ожидаемого появления К по адресу его проживания. Прибыли на место спустя 18 минут после потери объекта, но до 8:30 ключ там не появился. В 8:30, согласно расписанию, я передал из рапорта. Юра успел на метро и спустя полчаса благополучно вышел на Балтийской. К этому времени руки его перестали трястись, а мысли упорядочились. Обдумав происшедшее, он решил, что вряд ли бандюгана прихватили его ради развлечения. Случайно. Вывод. Надо связаться с Александром Германовичем. Есть два варианта. Позвонить из дома или не откладывая из ближайшего автомата. Однако, учитывая проворство нехороших парней, вполне можно предположить, что в подъезде его будет ждать новая компания гоблинов. Перейдя через мост, Юра подошел к телефону, воткнул карточку. Чья-то тень упала на Матвеева. Угловатая голова, прижатые уши, сантиметров на 5 повыше Юры. Лица не разглядеть. Сзади еще один. «Куда это звоним?» — поинтересовался угловатоголовый, цепко ухватив Матвеева за шею. «Подружки?» И тут у Юры упала планка. Угловатоголовый, лязгнув зубами, отлетел аж на проезжую часть. Второй, в свою очередь, попытался врезать Матвееву, но Юра нырнул, ушел в сторону и пробил Маваши с проносом под колено. Парень, ухнув, завалился на спину, треснувшись затылком об асфальт. Стриженый уже поднимался, но закончить процесс не успел. Юра с разбега в прыжке влепил ему пяткой в лобешник. Аж в кости отдалось. Развернулся ко второму. Тот, лежа на спине, совершал бессмысленные движения конечностями. Аут. Планка со щелчком встала на место. Юра услышал собственное тяжелое дыхание. Мычание угловатоголового, бульканье его приятеля. С моста вынырнул автомобиль. По дуге обогнул лежащего навзничь угловатоголового и умчался от греха подальше. Юра ухватил пострадавшего за шиворот. Потянул под треск рвущейся ткани, выволок на тротуар. Второй тем временем успел перевернуться на живот и наблевать под себя. Юра подошел к автомату, выдернул карточку. Поколебавшись, все же набрал 03 и сообщил об окровавленном человеке. Звонить Александру Германовичу расхотелось. Юра отошел подальше от поля боя и из другого автомата позвонил Федьке. Трубку взяла соседка. «Алло! Федора можно?» «Феденька!» «Это кто?» — раздался знакомый голос. «Я!» «Здорово, Юрка! Ну ты бы еще позже позвонил! Мне аж в 6:30 на работу!» «Там и выспишься. Открой дверь, я сейчас буду». «Блин!» Он нечаянно прижал трубку к месту, куда пришелся локоть парня из Вольво. «Ты в порядке?» — обеспокоился Кузякин. «Юрка, чего молчишь?» «Приду, расскажу», — ответил Матвеев и повесил трубку.